Глава 46. Матриарх. Когда он вновь пришел в себя, с Игорем уже было покончено. Его тело освободили от цепей, оно лежало на алтаре с закрытыми глазами, словно в глубоком сне, только грудь больше не вздымалась. Никита разглядел уродливый шов, такой же, как у Шахини. Пока помощники обмывали шов водой, ведьма опустилась в старинное резное кресло и принялась слегка взбалтывать чашу с кровью Игоря. Потом поднесла ее к губам и сделала огромный глоток. Роксолана была права. Старуха действительно пила кровь. Оторвавшись, наконец, от своего питья, матриарх вдруг заметила, что Никита неотрывно наблюдает за ней. Она коротко усмехнулась, отставила чашу с кровью в сторону и подошла к Легостаеву. А затем рывком стащила с головы маску дракона. Никита опять едва не лишился сознания. «Вы удивлены, молодой человек?» — спросила Арина Станиславна Колмогор. «Не мудрено. На твоем месте я бы тоже удивилась». Она твердо стояла на ногах, и сейчас ее сложно было представить сидящей в инвалидном кресле. Женщина обтерла краем мантии кровь, стекающую по подбородку, и облизнулась. Никита что-то промычал и резко затряс головой. Арина Станиславовна выдернула кляп из его рта. «Ты просто чудовище!» — выдохнул Никита. «Я лишь та, кем меня заставили стать, молодой человек», — улыбнулась матриарх. «Вот моя бабушка действительно была чудовищем, а я так, лишь использую некоторые ее хитрости. Ты настоящая тварь, злобная старая ведьма!» «О, какие мы озлобленные! Попридержи свой поганый язык, сопляк, иначе я его тебе вырежу. Мне ведь нужно только твое тело, язык вовсе не обязателен. Я наводила о тебе справки в черном ковене, Никита Легостаев», — сообщила она. «Узнала немало интересного о твоей бурной жизни. Кое-кто из черного ковена до сих пор готов разорвать тебя на части, но все это уже не имеет значения». «А ты, значит, и есть матриарх?» — насмешливо спросил Никита. «Я и подумать не мог, что за столь грозным именем скрывается немощная калека». «Ну, калекой я была лишь для окружающих. Это оказалось лучшим алиби после того, как мы уничтожили семейство Бероевых. Кто заподозрит несчастную женщину, которая сама пострадала при взрыве? Никто?» «На самом деле, дорогуша, я вообще вышла из ресторана перед тем, как мои люди начали стрелять. Меня там не было, когда раздался взрыв. Лишь потом, с помощью верных мне людей, я с блеском разыграла представление». «За что же ты так, Бероева? Вы ведь вроде дружили». «Да что ты об этом знаешь?» — злобно прошипела Арина Станиславна. «Вся моя жизнь — это сплошная череда проблем из-за этого негодяя. Когда-то мы любили друг друга, но он предпочел жениться на другой. Меня же сделал членом правления своей компании, утешил. С той поры я возненавидела его. Эта идиотка, его жена, нарожала ему кучу детей, детей, которых он мог иметь и со мной. Пришлось заняться ею вплотную. Когда она была беременна в третий раз, я сделала все, чтобы свести ее в могилу. К сожалению, новорожденная осталась жива. Но Бероев все равно с ума сходил от горя. Мне это было как бальзам на душу. Он страдал, а я упивалась его страданиями. Потом, по прошествии некоторого времени, я почувствовала к нему безразличие. Не стало больше ни любви, ни ненависти. А еще позже, когда я в полной силе овладела темными знаниями своей бабки, мне захотелось лишь одного — безраздельной власти. При поддержке европейских друзей я основала компанию и назвала ее Горгоной в противоположность Бероевскому Персею. Правда, пришлось зарегистрировать ее на имя Лизы, чтобы не вызывать подозрений. Мы быстро начали развивать свой бизнес. Тогда-то я и создала красную скалопендру, заручившись поддержкой семи гаэтанских демонов. Заказные убийства во все времена приносили неплохой доход, Но иногда приходилось избавляться от чересчур наглых конкурентов. Мои верные демоны помогали мне во всем. Так вот почему твой бизнес процветал, догадался Никита. Ты попросту убивала нежелательных противников. Да? Арина Станиславна пожала плечами. Иногда это лучший выход, когда наша фирма добилась большого влияния в сфере бизнеса. Нам поступило указание объединить ее с Персеем. Приказ из Сефиры? О, ты об этом знаешь. Пронырливый малый, мы в тебе не ошиблись. Сефира нуждалась в таком гиганте, как Персей. Это позволило бы ему упрочить свои позиции, расширить сферы влияния. Провести это поглощение через Горгону было бы удобнее всего. Ну и как-то на очередном совещании директоров я упомянула о возможном слиянии, чего я только от них не наслушалась. Дескать, я женщина и ничего не смыслю в бизнесе, лезу не в свое дело. Что ж, они сами решили свою судьбу. Так или иначе, мне необходимо было завладеть их акциями. А начать я решила с Бероева, своего давнего любимчика. Как-то он упомянул, что составил завещание, по которому оставляет все свое имущество детям, а в случае их смерти — слугам, Веронике и Игнату. Акции же в случае смерти детей доставались мне. «Это с чего же к тебе такое особое отношение? А ты до сих пор не понял?» Арина Станиславна скривила губы в уродливой усмешке. «Лиза, дочь Павла Бероева». Никита вытаращил глаза. Это ему в голову не приходило. «Почему, думаешь, меня так взбесила его свадьба с другой? Я родила ему дочь, а пришлось дать ей фамилию своей бабки, чтобы сохранить репутацию Бероева. Он знал о Лизе и помогал мне растить ее. Только плевать я хотела на его помощь. Или все, или ничего». Даже акции он завещал своим законным детям. Лиза не получила бы их, будь они живы. Тогда я и решила избавиться от всех Бероевых разом. Вот только Сейлина плашала. Но кто же мог знать, что в роду Павла были Перри? Я проверяла Лизу. У нее нет никаких способностей. А вот этой дряни повезло. Но это ненадолго. Мерзавка уже в моих руках. И скоро я займусь ею. Выкачаю всю ее энергию, осушу как болото, а затем сделаю с ней то же, что с тобой. Она будет убивать для меня. Глаза Арины Станиславны сверкнули нездоровым блеском. «Что было дальше?» — спросил Никита. «А что дальше? Ты обо всем знаешь. Я выждала какое-то время, а затем избавилась от Коинова, Суздалова, Овчарова и Лободенко. Только Кайгородцев ускользнул, но эту ошибку мы уже исправили. Я выкупила акции Персея у их родственников, и теперь нас ждет грандиозное слияние. Сейлин со своей дурацкой местью немного спутала мне карты, но ничего, очень скоро мы превратимся в мощнейшую корпорацию. Персей, Горгона, Сефира — это будет крупнейшая компания, мы даже Экстрополис переплюнем, будем делать все, что захотим, сможем диктовать свои условия политикам и промышленным магнатам!» Она напоминала сумасшедшую. Да она и была сумасшедшей. Только законченной психопатке мог прийти в голову такой план. В этот момент железная дверь храма со скрипом отворилась, и в святилище вошел Марат Лукьянов. «Скоро начнется показ», — робко сообщил он. «Вам нужно быть в агентстве». «Черт!» — выругалась Арина Станиславна. «Я совсем забыла об этом». «Что будем делать с девчонкой?» — спросил Марат. «Я займусь ею сразу после показа», — Арина Станиславна повернулась к Никите. «Мне пора, красавчик, но не расстраивайся. Мы скоро встретимся вновь. Ты будешь лежать на алтаре, а я — вскрывать твою грудную клетку». Арина Станиславна расхохоталась, а Никита похолодел. «Кстати, откуда у тебя эта штучка?» — успокоившись, спросила матриарх, выуживая из складок своего широкого плаща золотой медальон. «Подарок». «Лжешь!» — прошипела она. «Это настоящий колдовской артефакт. У меня рука дрожит от пульсирующей в нем магии. Кто стал бы разбрасываться такими подарками?» «Тот, кто сказал мне, что я его наследник». Ведьма вдруг осеклась. На ее лице промелькнуло что-то похожее на страх, но она быстро взяла себя в руки. «Вот как? Ну что ж, верь в это пока можешь». Арина Станиславна медленно подошла к алтарю и положила на него медальон. «Кто бы ни был твоим покровителем, он уже ничего не сможет сделать». Она повернулась к своим помощникам, которые заканчивали смывать кровь с алтаря. «Оставайтесь здесь», — приказала им Арина Станиславна. «Глаз с него не спускайте». Они молча кивнули. Арина Станиславна быстро вышла из храма, и Марат поспешил за ней.